Сведения о святой блаженной Софии, княгине Слуцкой. Память 19 марта, 1 апреля. Слуцкая княжна София Алильковна скончалась в 1617 году. Мощи ее открыто почивают в Слуцком Троицком монастыре.